Великан тяжело вздохнул, но воспитание заставило сказать правду. В таких случаях последнее слово всегда остается за более старшим по возрасту торговцем. Вот и отлично. Тогда мы сейчас забросим все здешние находки в свирепую долину, попрошу там кого-нибудь ими заняться, и заодно порадуем ректора Академии двумя накопителями. Потом кратко наведаемся в Волчий шар, где я поработаю ассенизатором, убирая туши крокоспрутов с глаз долой. После чего заскочим к Бонзаю, а то он мне за такое долгое отсутствие голову открутит. Затем, усевшись на чудо-кровать, надо срочно прыгнуть на землю, глянуть, что там творится, и забросить туда монахов с Казимиром Теодоровичем. Там ведь операция «Воззвание» как раз к своему финалу приближается. И только потом в мир Ситулгайна за заказанным вооружением и оборудованием для похода в зеленый туман. «А меня где оставите?» – не выдержал долгого перечисления Шуэслав. Святозаров совсем по-иному взглянул на громадную фигуру воина, в теле которого обретался 12-летний подросток, сравнил его с тщедушной фигуркой Хатриса и понял, что отныне и второй стажер в самом деле будет вынужден мотаться за старшим коллегой во все дырки разнообразных миров. Но с другой стороны, что в этом страшного? Энергии с запасом, все живы-здоровы, если не считать выздоравливающей Елены, значит, оставлять без постоянной опеки и второго юношу не следует. Ну разве что сдать его в руки верховного целителя для небольшого исследования. Тительбрайс за такую возможность воочию просветить насквозь уникального великана отдаст все, что угодно. Хотя после этого молодой коллега может здорово обидеться на старшего наставника, ведь кому понравится ощущать себя подопытным кроликом? Так что ответ на вопрос прозвучал уверенный. Будешь перемещаться с нами и попутно получать те же знания, что и Хатрис. Учиться полезно в любое время дня и ночи. Ну а когда прыгнем к тебе на родину, уже там осмотримся, и будешь решать самостоятельно. Итак, вперед. Но еще перед самым прыжком Александра, которой не давали покоя рассказы Хатриса о внутреннем убранстве замка Свинг реальности, успела поинтересоваться. Вдруг среди останков мебели что-то хрупкое, уникальная посуда, например, не разобьется? Ее супруг хвастливо задрал подбородок. Еще 3 года назад я бы и вас переносил поодиночке, а вздумай перенести этот мусор, он бы превратился в перемолотый фарш. Зато сейчас о моем мастерстве ты и сама знаешь. Чего стоит только умение раздеть во время переноса и полностью обезоружить. Так что кучки трухи и былого в ней содержания, скорее всего, так и останутся непотревоженными. Действительно, когда они оказались в широком светлом помещении, заставленном громадными столами, все содержимое обоих надземных этажей башни оказалось разложено прежними горками на столах. Естественно, что кроме перекрестного концентратора, ну и к подвалу торговец не решился прикоснуться. Так, пусть все и лежит нетронутым, у нас нет времени. Приказ относился к стажерам, которые одновременно шагнули к столам с намерением покопаться в доставленном хламе. Сейчас ножками отправляемся на поиски ректора академии. Долго искать не пришлось. Уже на первом перекрестке коридоров хозяин замка узнал по внутренней связи, где находится верховный целитель, и поспешил непосредственно по адресу. Это оказалось совсем рядом, все в тех же подвалах, совсем недалеко от того бассейна с вертушкой, где обреталась магическая сущность Ирлионы. Причем как только все 4 отошли от переговорного устройства, в голове у Дмитрия послышался немного обиженный голос той самой сущности. «Папа Дима, ты что, забыл? Если хочешь что-то узнать, можешь в пределах замка мысленно обращаться ко мне. Я тебе подскажу намного быстрее и правильней. Извини, малышка, я тут немного замотался». Да и отвлекать тебя не хотел понапрасну. Наверняка ведь вы с телом занимаетесь подготовкой нового объема магической суспензии, АО, и еще как занимаемся. Ну вот видишь, но это нисколько мне не мешает присматривать за всем замком и даже разговаривать одновременно с несколькими людьми. Здорово. Теперь от твоего внимания наверняка ни одна шалость не ускользнет, совершенная учениками Академии, управляющий теперь на тебя молится. Еще чего, я функции полицейского выполнять не собираюсь, тем более что ребята делают шалости или разбивают что-нибудь не со зла и чисто нечаянно, ведь они такие милые, веселые и непосредственные. Кажется, в сознании Ирлионы стали проскальзывать некоторые сожаления о том, что она вот так же точно не может порой беззаботно носиться по коридорам Академии. Все-таки у нее, как личности, подобного детства не было, нет и уже никогда не будет. Вот они, перекосы создания искусственного интеллекта. А это может стать опасно. Мало ли чего придет в голову такому сильному в магическом плане интеллекту, Следовало сразу подправлять перекосы и ставить перед магической сущностью великие, далеко идущие, но весьма сложные в исполнении планы. Поэтому Святозаров постарался выкрутиться прямо на ходу, пряча свои беспокойные рассуждения в глубине сознания. «Ха, мне кажется, Эрли, что ты вообще самая веселая, добрая и обаятельная. Причем остается только поражаться твоим возможностям. И ты знаешь, мне тут пришла одна дельная мысль. Если я могу проникать в иные миры, то почему бы тебе не попробовать? Как, я ведь практически являюсь единым целым с твоим замком. Кажется, магическая сущность даже рассердилась. Или ты собираешься меня перенести вместе со всеми подвалами, бассейном с суспензией и вертушкой? А что, тоже вполне возможно. Но мы еще над этим обязательно поработаем. Ведь если мне приходится тащить за своим сознанием в иные миры и само тело, то тебе зачем такие потуги? Ведь по всему замку ты можешь перемешаться сознанием, запросто. Значит, со временем и всю свирепую долину осматривать сможешь. А там совсем недалеко и до шага в другой мир останется. Тем более, что тут можно целую программу разработать и постепенно притворять ее в жизнь. Зато как потом все изменится. Представляешь, раз и ты уже любуешься красотами иного мира и можешь исследовать там все, что твоей душе угодно. 2. И ты по своему желанию доставляешь нам любой экспонат или творение иной вселенной, и даже мне остается только по-отечески позавидовать такой умной, гениальной дочери. Кажется, Эрлиону проняло величие таких возможностей. По сравнению с ними веселая беготня ребятни по коридорам Академии показалась ей пустой тратой времени. Она некоторое время натужно молчала, не отключаясь от связи с папой Димой, а потом уже совсем иным, деловым и заинтригованным тоном сообщила. «Да, идея хороша. Я тут на досуге теперь над ней подумаю и составлю план на первые этапы». Зато Александра по мимике супруга догадалась, что он беседует с кем-то, и скорее всего с названной дочерью. Поэтому не выдержала и заговорила вслух. «Эрлиона, а чего это вы за моей спиной сплетничаете? Что за секреты от матери? И не стыдно?» На что Святозаров тут же попытался оправдаться за двоих. «Ничего мы не сплетничаем. Просто начали с одного маленького технического вопроса, а потом слишком увлеклись его обсуждением и слегка отклонились от темы начатого разговора. Ну ты сама знаешь, как оно бывает. Знаю. Поэтому почти не обижаюсь». Тотчас в коридоре раздался и голос Эрлионы. «Ма, извини, мы больше не будем». И она сходу перевела разговор на другую тему. «А кто это с вами такой большой и сильный? Все как раз вошли в искомое помещение, где к ним навстречу тут же поспешил верховный целитель. Так что граф Дин провел представление заодно и для старого друга. Прошу любить и жаловать. Мой временный стажер, тоже будущий торговец. Зовут его Шуэслав. Он из мира Ба, где обитатели называют себя баюнгами. Юноше всего 12 лет, и он уверен, что его по неизвестной причине поместили в тело зрелого, скорее, даже пожилого мужчины. Ай-яй-яй, как интересно. Тительбрайс сразу стал нарезать круги вокруг великана. Юноша, говоришь, в чужом теле? Невероятно. Со своим ростом в 2 метра и 5 сантиметров высоченный ректор все равно смотрелся рядом с баюнгом словно подросток. Причем он сразу почему-то решил, что граф накопители за такой короткий срок достать совершенно не способен, но взамен привел на излечение именно этого великана, и теперь в предвкушении потирал ладони и осматривал гиганта не иначе как с точки зрения экспериментатора, еще и восклицал при этом с торжеством в голосе: «Ничего, ничего, и не таких излечивали, или тело парню омолодим, или амнезию ликвидируем, ай, хорош, ай, красавец». Но такое пристрастное внимание к своей особе великану не понравилось, и он просительно уставился на торговца. «Не надо меня лечить, я здоров, и мы так не договаривались». «Не волнуйся, дядя Титил так просто шутит», успокоил Дмитрий и схватил за локоть возмущенно на него оглянувшегося друга. Еще и заговорил с нажимом. «Тем более, что господину ректору сейчас не до врачебных осмотров. Он очень занят другими делами». «Какими делами, какими?» запричитал тот, пытаясь вырваться из цепкого захвата. «Ты вначале мне накопители принеси, а потом указывай, что мне делать». «Так что?» Да так и замолк, уставившись на протягиваемые ему кристаллы. «Так что бери», продолжал за него граф Дин, «и целуй даме ручку в знак благодарности, а нам некогда, но потом еще проведаем обязательно. В крайнем случае, если Шуэслав пожелает, то пригласит тебя в гости в его мир Ба, там на месте и осмотришься. Как мои предложения?» Первым с явным облегчением и поспешностью соглашательски кивнул Баюнг, тогда как Татил еще с некоторым сожалением переводил взгляд то с накопителей на великана, то обратно. Наконец чувство долга победило, и он выбрал то, что оставил несколько минут назад за спиной. «Ладно, только опять не пропадайте на 3 недели». И тут же, словно забыв о своих сомнениях, развернулся и поспешил к огромному бассейну с магической суспензией. При этом вслух стал общаться с магической сущностью. «Эрлиона, давай немедленно собери мне сюда всех арчевилов». «Хорошо, папа, уже собираю. Ну и Маурии давай, тех, что самые ответственные и сообразительные. Нечего, понимаешь, своими тушками даром в саду деревья обламывать. Причем здесь сад?» — мысленно трансформировал свой вопрос Светозаров. «Да так», — хихикнула Эрлиона. «Сегодня с утра одна юная Маурия сверзилась с груши и сломала ногу. Вот папа Титил до сих пор и приходит в ярость от одного воспоминания об этом. Можем прямо отсюда выпрыгивать? Ты что, тут у нас, можно сказать, новая колыбель образуется, а ты греметь собрался?» «Понял», — уже вслух заговорил граф, увлекая жестами супругу и стажеров за собой. «Ребята, здесь сверкать нельзя, поэтому поспешим в зал отправки. Нас и так наверняка в крепости заждались». Действительно, на недавнем поле боя с кракоспрутами торговцы ждали как избавителя. Не все, конечно, а только оставшиеся на постах дозорные да прибывшие со свежими силами из строящегося городища бароны Сильва и Василий Сутугины. Они ведь так и настаивали, чтобы их считали супружеской парой, ну а свадьбу решили отложить на более благоприятное для празднеств время. Все остальные участники ночного сражения завалились отсыпаться. Причем свежие силы подкрепления только и пытались, что навести порядок во внутренностях крепости да убрать мертвые туши кракоспрутов из малого двора. Вдобавок ко всему, некоторые тела монстров, которые Хатрис в свое время просто парализовал, теперь стали подавать признаки возвращения в сознание. Вставал вопрос, не стоит ли их добивать немедленно. Ну и самая главная сложность опять назревала со стороны леса. Там собрались огромные полчища кайригов, волновалась Сильва. Причем пока они по телам кракоспрутов к крепости не передвигаются, но выглядит слишком уж нервно и возбужденно. Того и гляди, с места сорвутся. Только вот куда именно, Василий внес предложение, обращаясь прямо к Александре. «Может, хоть немного на тропе постоишь?» Та сразу вскинулась и с мольбой уставилась на супруга. «Я не могу, это так нудно, тяжело и скучно. Придумай что-нибудь». «Хаэм, что именно?» «Ну хотя бы одно стадо для тотального спокойствия перенеси в мир алисков». Дмитрий скривился, не зная, что ответить на такую просьбу любимой. Но тут и шаманы, которые стояли рядом и внимательно прислушивались к каждому слову, предложили свою помощь. «Давайте и мы попробуем стоять на тропе, ведь по древним легендам, каждый из нас в древности умел общаться с планами. Вдруг что-то и получится, а вы чувствуете пронзающую подворье силу», — оживилась Александра. «Нет, мы уже все знаем о здешних событиях и даже опробовали свои умения, но ничего не получается. Может, вначале стоит попытаться на городище почувствовать зов призыва, а уже потом улавливать зов отторжения? Может, и так, в крайнем случае, мы попробуем следующую ночь поспать прямо в центре круга». «Тоже верно, но давайте вначале выберемся на опушку», — как истинный эксперт решила графиня Светозарова. «Я пообщаюсь с кайригами планами и успокою их, а вы попутно поучитесь и сами попробуйте язык общения». «Договорились?» «Вот и отлично. Дима, тогда освободи нам для прохода вначале то пространство, которое между воротами и лесом». «Как прикажете, ваше сиятельство», — жеманно склонил голову торговец, и сразу иным тоном обратился к своим младшим коллегам. «Стажеры, остаетесь здесь и ни на шаг не отходите от баронов Сутугиных, а я по протаренной уже дорожке мотнусь 10 раз в мир пустыни». За первые 2 ходки он убрал туши с тракта большие ворота, лес. При этом он обратил пристальное внимание на расход энергии в накопителях. Было чему радоваться с первого взгляда. Если раньше на попадание в Лудеранский лес использовалось жуткое количество силы, то сейчас работающие совсем в ином режиме порталы, наоборот, создавали некое попутное течение, помогающее в переброске таких умопомрачительных масс вещества. Но все равно углубляться в лес и выискивать там все остальные туши умирающих от инфекций, а может, еще полностью здоровых кракоспрутов, смысла не было. В любом случае, оставшиеся поголовье большой опасности для людей не представляло. То ли сами вымрут, то ли будут уничтожены специальными отрядами. Да и Александра в этом направлении предприняла определенные шаги. Указывая рукой на заваленные телами поля перед крепостью, она начала общение с кайригами такими наущениями: «Как видите, кракоспруты мешают не только нам, но и вам. Поэтому ваша непосредственная задача – организоваться в стае через 5 дней, не раньше, когда в живых останутся только здоровые экземпляры этих монстров. Желательно уничтожить их всех до последнего. Только не хватало, чтобы эти твари отложили свои яйца и расплодились в итоге в ваших любимых болотах. А если они успеют вернуться в поминальное озеро?» – поинтересовался один из вожаков. «Там они для нас неуловимы. Озеро еще месяц как минимум будет ядовитым для всего живого. Да и потом наверняка придется предпринимать какие-то кардинальные меры по его обеззараживанию. Так что главное – выловить и уничтожить всех кракоспрутов, которые решат спрятаться в низинных и влажных местах, болотах или озерках. Если сами не справитесь с большим очагом обитания монстров, сразу зовите на помощь людей». Вот так с той поры и повелось в Лудеранском лесу. Кайриги и люди стали помогать друг другу во всех совместных проблемах или начинаниях. Тем более, что очень многие кайриги не спешили покидать места своего рождения в мире зелени, а некоторые так вообще вернулись из мира рисков обратно именно по причине осознания нового места своего обитания. И вскоре ни единой живой образины с 6 лапами и клубком щупалец на спине в Лудеранском лесу не осталось. Только и пришлось тщательно следить за сухими местами с теплым песком да сразу уничтожать появляющихся из кладок прикопанных яиц, причем появляющихся сразу с зубами, кракоспрутов. После вступительной официальной части разговора Александра представила своих попутчиков, обрисовала, кто они и откуда, и после этого приступила к взаимному обучению. Легенды мира эльфов и тут не подвели. У каждого шамана оказался некий дар, позволяющий не только понимать планы, но и самому при максимальных усилиях передавать трансформируемые в рычание слова. А вот пребывание в городище огромной делегации людей и кайригов желаемого результата не принесло. Потоков неведомой силы шаманы так и не прочувствовали. Пришлось только и надеяться, что на предстоящую ночевку во дворе крепости под открытым небом. Но в любом случае графиня Святозарова оставалась внутренне очень довольна собой. Завтрашний день томил неопределенностью, но, по крайней мере, сегодня она не стояла на тропе и не занималась самой утомительной работой в своей жизни. Тогда как торговец работал с полным напряжением своих сил, можно сказать, в поте лица. Хотя сюртук исправлялся великолепно как с охлаждением тела, так и с подогревом, случись такая необходимость. И вскоре все вырубленные от леса окрестности крепости были очищены от неприятного вида уродливых да вдобавок окровавленных и раскуроченных останков монстров из неведомого мира. После чего стали просыпаться защитники крепости, почуявшие запахи готовящегося обеда. Пришлось на него остаться и главным действующим лицам. Хотя уже за столом барон Петр Левин словно ненароком спросил: «А что там на земле творится? Наша помощь не нужна, да вы тут вначале разберитесь да по одному достойному замку себе постройте», — осадил его Дмитрий. «Наверняка вскоре император решит наведаться с визитом, и где его принимать будете? А свадьбы? Где будете их проводить? В этой мрачной твердыне? Волчий шар и в самом деле не годился для специальных праздничных мероприятий. Но если обе пары молодоженов об этом задумались всерьез и притихли, то полностью холостой барон Вайса над грядущей постройки собственного замка только отмахнулся. Построить недвижимость всегда успеется. Ты лучше расскажи, что там в иных мирах, как Елена там со своей коленкой, когда уже ходить сможет и к нам вернется». На что с хитрым прищуром в глазах сразу отозвалась Александра: «Не поняла, тебя иные миры интересуют или только Леночка? Не успел еще ей все анекдоты рассказать, и чего это она должна сюда возвращаться? Ей и у брата в замке совсем неплохо живется». Пожалуй, впервые в своей карьере немцу не удалось справиться со своим смущением, и друзья-соратники это заметили. «Всегда за Куртом замечал признаки русской души», — проговорил Петр со значением, «готов в любое время языком потрепаться, лишь бы ничего иного не делать. А кто тебя научил любые бомбы разминировать?» — укорил Курт товарища, после чего и Дана за него заступилась. «Зато если он берется за любое дело, то делает его тщательно, без единой погрешности и лучше всех». Сильва рассмеялась. «То есть если он взялся смешить Елену, то будет это теперь делать до самой старости? Почему бы и нет?» Немец уже справился со своим смущением и вновь перешел на шутливый тон. Тем более, что смех продлевает жизнь вдвое, если не сказать, что втрое. Постепенно разговор с пострадавшей коленки перешел на другую тему, но теперь разволновался сам Святозаров. В его понимании спасенная и возвращенная с такими трудами сестра отныне и безраздельно поступала в распоряжение родного брата. Иного даже по умолчанию не подразумевалось и не обсуждалось. А тут оказывается, его родная Леночка имеет какие-то права на личную жизнь, имеет право на выбор своих друзей, партнера для разговора, увеселений, а то и еще чего-нибудь покруче, а то и право на собственного мужа, а где тогда родной брат окажется. В голове все эти вопросы не укладывались вот так, сразу, и требовалось некоторое время для их осмысления, но в то же время стало вдруг понятно, что бывший агент, штатный минер знаменитой третьей как-то совсем неровно дышит в сторону Елены Святозаровой, и самое главное, что и той в его обществе чувствуется совсем неплохо, а то и превосходно, к чему это может привести, и стоит ли до этого допускать, вот поэтому торговец и просидел все окончания обеда в угрюмом молчании, перебирал, так сказать, варианты. Нет, ничего лично против Курта Вайсона он не имел, ни в коем случае. Но ведь и вот так, ни с того ни с сего представить его ухажером, а то и супругом своей, только недавно воскресшей, с такими муками возвращенной любимой сестрички, трудно. А что делать? Вариантов имелось предостаточно. И самый оптимальный – увлечь Елену чем-то новым, интересным, отнимающим все время без остатка и элементарно больше не сводить вместе с Куртом. Уж это в любом случае в силах торговца. Только ему решать, кого, куда и когда перебросить. Другой вопрос, что придется это делать очень и очень осторожно. Да и решиться на такое будет нелегко. Если сестра хоть раз в жизни заподозрит манипуляцию ее судьбой, то это может закончиться очень плачевно. Тем более следует учитывать, что она почти 20 лет провела в фактическом рабстве, не видела мира, не путешествовала и общалась только с узким кругом лиц. Если рассуждать по правде, то следовало вначале окунуть Елену в мир знаний, путешествий, новых знакомств и только после этого плавно предоставлять ей право выбора спутника в жизни. А оно вон как получается. Какой-то отголосок таких размышлений донесся и до Александры. А может, она просто угадала всю подноготную своим женским чутьем? Потому что, когда они выходили из столовой, уцепилась за локоток Святозарова и промурлыкала. «Ты чего такой задумчивый? Да так, переживаешь за Леночку?» На его удивленный взгляд она только хмыкнула и продолжила уже с настойчивостью. «А зря. Она уже не маленькая и давно вправе сама решать свою судьбу. А если ты ждешь благодарности до глубокой старости, ну как ты можешь, тогда тем более. И чтоб ты знал, Курт вполне приличный и достойный кандидат в женихи. Мало того, если хорошенько осмотреться по сторонам, то он окажется и самым лучшим. Насколько я его знаю, он со своей жены будет пылинки сдувать и на руках носить, а уж если полюбит всем сердцем, то и уважать будет больше собственной жизни. Так он ведь вроде когда-то слыл в третьей жены ненавистником, ну и что с того, мало ли какая шалава ему душу своим поведением вымотала, так что ему теперь, после того как встретил милую и симпатичную, молчать в тряпочку, да в монахи до старости лет подаваться, любит жизнь, прекрасно, справился со своим горем и комплексами, так еще лучше, отныне знает, чего хочет, и его на мякине не проведешь. Да, Дмитрий немного отстранился и посмотрел на жену издалека. «Слушай, сладенькая, а ты, случайно, с водницей никогда не работала?» «Работала», с некоторым вызовом ответила, но тут же словно про себя забормотала. «Зачем соврала? Это же военная тайна». «Зачем?» он спросил. «Зубы заговаривает. Наверное, хочет меня рассердить. Причем очень сильно рассердить». «Ладно, ладно, не будем сейчас драться при таком обилии свидетелей. Елена с Куртом и сами между собой разберутся». Они еще пошушукались немного на эту тему в сторонке от основной массы народа, который неспешно тоже переговаривался после сытного обеда. Разве что две разновеликие фигурки в противоположной стороне двора о чем-то спорили, обсуждая очередную проблему подростков. Именно на них перевел внимание Дмитрий чуть позже. Все-таки Шуеслав не врет. Все его поведение и в самом деле подтверждает названный возраст в 12 лет, но и уложить его в саркофаг не могли в юном возрасте. Латы все-таки по его теперешнему размеру. И это упоминание отца в письме про Масю Илсу и нелюбовь сына к бороде. Вот и мне больше кажется, что у него частичная потеря памяти. «Верно», — кивнула графиня, не отводя взгляда от великана. «Я тоже думаю, что виной всему длительный сон, продлившийся вдвое больше намеченного ранее срока. Но как твоему коллеге помочь? Лучший способ – вернуть на родину. Наверняка последующие воспоминания не замедлит вернуться. Может, он тогда сразу начнет пользоваться створами между мирами. А если виды Родины не помогут, тогда будем просить помощи у Ирлиона эти тела Брейса. Уж они ему точно мозги на место вправят. И куда сейчас? По утвержденному твоим высочеством плану. Врунишка, я ничего не утверждала, но молчала, когда я перечислял, значит, согласилась. Итак, к Бонзаю в гости на часок, господа, обратился он к присутствующим баронам. Мы вас ненадолго покидаем. И вместе к супругой поспешил к оживленно спорящим стажерам. Легче самим было переместиться, чем докричаться до этих сорванцов. Глава 26. Шутки хохочущего тумана. В королевстве Егонов четверо путешественников появились сразу в башне главного шафика, где истинный хозяин вначале посмотрел на сигнальные устройства и прислушался. Сигнала тревоги не было. Только после этого Святозаров облегченно вздохнул и расставил руки в приветственном жесте. «Добро пожаловать в резиденцию главного королевского шафика Дина. Как вам тут? Неплохо», – прогудел басом Шуэслав. «Ничего не мешает. Как для Баюнга, то ему в башне больше всего нравились высокие, под 4,5 метра потолки и двери 3-метровой высоты. После тесной и низкой крепости, где он мог за столом только сидеть, а через двери выползать на четвереньках, подобные просторные хоромы человеческой башни сразу вызывали уважение. Ну и в свирепой долине ему понравилось, чего скрывать, но уж слишком там на него странно поглядывал тамошний ректор академии, словно съесть хотел. Поэтому и тут великан решил осторожно уточнить, а здесь тоже ученых много? Да нет, здесь просто монархическая вольница. Правда, в лесах волки есть, решил пошутить Шафик, но его супруга сразу успокоила. Но ты их не бойся, они тебе по колено, растопчешь и не заметишь. И принялась рассказывать стажерам про местное житье-бытие более подробно. А сам хозяин башни принялся названивать по внутренней связи в разные места и согласовывать предстоящие собрания. Чем метаться ко всем в гости, он решил собрать заинтересованных лиц у себя в башне. Ну а для такого дела приемный зал первого этажа подойдет как нельзя кстати. Пока он занимался разводкой и приглашениями, в зал ворвался на приличной скорости разумный кальмар, пронзающий камни. «Хо, хо, кого я вижу?» – орал он своим громоподобным голосом. «А почему заявились и меня не ищете? Я ведь и обидеться могу за такое невнимание. И как тебя искать?» – улыбалась графиня товарищу по тюремной камере и соратнику побега из западни Купидона Азарова. «Так вы еще из башни не выходили? Надо же! А ведь сразу на выходе я с иными шафиками одно вибрирующее устройство сделал. Если его запустить, то мне зов даже на малых крепостных стенах будет слышен. Вибрирующие, а королевский замок от него не развалится, обижаешь, подруга», веселился Прусвет, рассеивая вокруг себя положительную энергию. «Мы проверяли, и после 5-го испытания уже никто с ног не валился, а те пару трещин, что получились, маляры уже давно закрасили. Так что забудем про неудачи. Вы лучше признавайтесь, где пропадали, и что это за дядя такой объемный среди вас? Если мне не изменяет память, то именно о таких торговцах повествуется в наших летописях. Уж очень они любили каменных кальмаров приглашать на жительство в свои замки. А, ты не из них? Нет, я к вам на развалины планеты не прыгал, я еще не умею», – заулыбался Шуэслав. «А вот ваших собратьев несколько раз видел, в том числе и у дяди в замке один такой кальмар обитает. Ух ты! Вот это здорово!» – завопил Прусвет так, что люстра на потолке опасно качнулась и зазвенела. «Хочу, хочу в гости к твоему дяде. Когда прыгаем?» Когда все перевели свои взгляды на торговца, который как раз окончил последний разговор по телефону, разумный кальмар ринулся к нему с предложением. «Ты меня с этим великаном быстренько закинь к его дяде, а потом спокойно занимайся своими делами. Не получится. Сейчас примчится сюда ледовая владычица, и я хочу, чтобы они попытались отыскать в своей памяти общие сведения о некоем крафе. Потом мы хотим заглянуть на зеленый перекресток, ну и, кстати, ты туда еще не совался, а то с тебя станется запрет мой проигнорировать. Хм, было странно наблюдать, как воистину человеческая, пусть даже и лысая голова кальмара слегка розовеет, а лицо несколько конфузится, да и не собирался игнорировать. Просто решил пощупать этот туман самым длинным щупальцем. Один раз, честное слово. Да, ну и как впечатление? Да нормально, в общем, по камням я могу передвигаться по тому болотному миру куда угодно, только вот через болота, которые почему-то кажутся бездонными, понятия не имею, как перебраться. Вся сложность в том, что мое уникальное тело, легко противостоящее любой среде, при соприкосновении с зеленым туманом начинает сразу вздуваться волдырями. Так что не подсмотреть я из камня не могу, не подслушать. Так ты без щупальца, или новое отрастил? Да нет, старое уже почти зажило. С некоторым стеснением Прусвет вытянул из вороха остальных щупалец пострадавшие, и все могли видеть заживающую рану, словно живой кусок плоти окунули в кипяток. Новая кожица показывала, что рана успешно заживает, но разумному покорителю каменных пространств путь за границы зеленого перекрестка заказан. «Ну вот, а нас туман даже не щекочет», — съехидничал торговец. «Видно, его создателей больше всего достали голосистые кальмары вроде тебя. Вот они и оградили свои жилища от твоего присутствия. Так вы меня что, с собой не возьмете в поход?» — обиделся кальмар. «Почему нет? Запросто. Но в специальной прозрачной банке, из материала, как у наших, забрал. Устроить такое перемещение? Нет, так неинтересно». И тут же опять перелетел к огромному баюнгу. «Слушай, а расскажи про наших. А, сколько их, как зовут, как долго выживают? Я слышал только о 6, пробасил великан, видел одного. А вот имени и сколько он там живет, так и не спросил». Дальнейшие занимательные подробности обстоятельного рассказа перебило появление короля Бонзая Пятого. Он тоже, быстро скомкав приветствие и краткое прижатие щеками с Александрой, набросился на своего друга с упреками. «И где это ты так долго пропадал? А что, сам с подданными не справляешься?» — зачастил встречными вопросами Дмитрий. «Нужен страшный шафик для удержания всех в ежовых рукавицах, или повода нет, чтобы сбежать от супруги да выпить бочонок Дальейского? Ха, я тут за него переживаю, а он все на выпивку сводит. Хотя мог бы и угостить старого приятеля». Тотчас Святозаров сделал приглашающий жест к отдельному столику, и вскоре уже друзья обсуждали последние события, попивая свое любимое вино из огромных кубков. «Что расскажешь о ледовой владычице? Слишком озорничает со своими кангами, удивительно покладисто себя ведет и дисциплинированно. Только и ждет не дождется, когда ты ей разрешишь заглянуть в туман зеленого перекрестка. Сейчас уже на пути к башне, ну и несколько кангов с ней появится, саму не отпускают. Тоже неплохо. После беседы и нескольких вопросов покажу хохочущий туман. Впустишь ее внутрь, если захочет, то на здоровье. Ведь бояться нечего, болотные твари на окраину не выходят. А это...» — подвигал бровями Ванзай. «С одеждой как? Дашь ей сюртук? И не подумаю. Просто напомним, что одежда и вся сталь растворяется, словно воск, под пламенем. Быстрее вернется на перекресток из тумана. А вдруг не выскочит, заортачится? Тогда мы с Александрой в своих сюртуках ей подсобим. Думаю, наши ускорители в любом случае внутри какое-то время протянут. Может, они и в тумане работать будут почти вечно? Сомневаюсь. Совсем не тот материал в конструкции, что сюртучный или сталь кровати из мира Эдильвар. Я сразу проверил. А заказать еще и ускорители в царстве техники Ситулгайна? Ха, вначале еще надо попасть туда. Ты видишь, что во вселенных творится? Столько дней проторчал в коконе мира Алисков. И так диву даюсь, как мы оттуда вырвались». И в течение минут 10 Шафик пересказывал королю случившееся с ним и его стажером приключения. Причем синхронизировал пересказы с событиями, происходившими в мире зелени. Как раз к концу этого увлекательного повествования и появилась ледовая владычица со своей свитой. И после краткого представления все уселись за стол, делясь как прежними воспоминаниями, так и свежими новостями. Особую реакцию Леды вызвало упоминание о ненавистном крафе. «Это он». Мама так и обвиняла его в общем предательстве и угрожала грядущим возмездием. Вот только дальше уже известных фактов домыслить не получалось. До сих пор было непонятно, где этот крафа прячется, где содержит своих пленников, и в самом ли деле подсмотренные во сне побеги Леда видела на болотах с хохочущим зеленым туманом. Поэтому ничего не оставалось, как после подведения итогов собрания пригласить всех присутствующих прогуляться к зеленому перекрестку и заглянуть в глубины клубящегося тумана. Правда, после некоторого размышления, заметив несколько сонный вид великана, торговец решил оставить обоих стажеров в верхних покоях башни под присмотром разумного кальмара. «Прусвет, присмотри за ребятами и попутно ознакомь тут с достопримечательностями. Ты ведь уже однозначно сторожил этого здания, а мы долго не задержимся. Дружище, не переживай». Сразу оживился тоже несколько заскучавший кальмар. «За мной, ребята, как за каменной стеной. Покажу каждое интересное место, только наверху. Ну а в модуляторную они и так не пройдут при всем желании. Мне там даже в стенке неуютно. Вставая из-за стола, хозяин башни еле слышно ворчал. Ага, щупальце уже почти зажило, а вот пустоты в голове вряд ли заживут. Прусвет сделал вид, что ничего не услышал, увлекая стажеров на второй этаж. Все остальные спустились в подвалы башни и вскоре уже стояли перед овалами проемов, ведущих в страну кошмаров. Изначально графская чета вынула из своих одежд все оружие и прочие предметы, которые могли раствориться в тумане. Сняли с себя ускорители и прочие уникальные средства защиты. Остались только в одних сюртуках. Потом посоветовали рвущимся в туман кангам и их владычице снять с себя верхние одежды или оставить на перекрестке хотя бы плащи. После возвращения вам хоть будет во что завернуться. Куда там? Леда только и смотрела в туман, словно уже готова была рвать его на клочья. Ну а канги только и твердили, что их одежды сотканы из особого пуха северных птиц, который не берет ни пламя, ни магия. Хорошо, но только напоминаю самое главное условие, распоряжался торговец. Все немедленно бегут обратно после первого же моего приказа. Договорились? Дождался согласных кивков от всех и только тогда открыл прочные решетки, отстоящие от тумана внутрь подвалов на добрые полтора метра. Сам вошел первым, внимательно осмотрелся в совершенно еще рассеянном тумане и приглашающе махнул рукой. Заходите, осматривайтесь. Бонзай так и остался на перекрестке. Он уже два раза возвращался из тумана голым. Это если не вспоминать его пребывание голышом на каторге далекого южного континента, где он вместе со своим главным шафиком якобы добывал наркотические корешки экстрага. Хорошо, что тогда удалось вырваться быстро и без потерь, еще и других шафиков этого мира спасти из рабства. Но свое хождение в чем мать родила король Ягонов всегда вспоминал с содроганием. Поэтому сейчас только наблюдал да подстраховывал, готовый в любой момент отправить в туман десяток стоявших с оружием на изготовку воинов. В любом случае, пока их стальное оружие станет восковым, они успеют порубить в капусту любых заблудившихся болотных тварей. Леда шагала первой, да так целеустремленно, что пришлось ее останавливать метров через 50 чуть ли не насильно. «Стойте! С более дальнего расстояния выход на перекресток не видно, и мы можем заблудиться. Как же вы раньше добирались до болот?» – задала резонный вопрос девушка. «Выкладывали из камней ориентиры через каждые 40 метров. Где же они?» – и устанавливали возле них пост из 5 воинов. «Как видите, ориентиры с тех пор исчезли, камни раскиданы в стороны, а уже это требует утроенной осторожности. То ли кто разумный здесь побывал, то ли болотные твари прошли сюда по нашим следам и разбросали пирамидки из камней. Хорошо, я постою здесь», — согласилась Леда. «Только не мешайте мне». Тотчас все три конга отошли назад и в стороны метров на 10. Графская чета, недоуменно переглянувшись, тоже отошла чуть в сторону. Поглядывая оттуда на ставшую медитировать владычицу, стали вполголоса переговариваться. «Может, зря ты с нее не снял браслеты подчинения, она ведь ничего не почувствует без основной магии. Раз не попросила снять, значит, почувствует. Видимо, браслеты нисколько не снижают уровень концентрации и вхождения в транс, а одежда пока не распадется на ней, вроде рано, минут 20 у них еще есть. Ну и вдруг пух северных птиц в самом деле уникален, надо было его давно проверить, если бы они о нем раньше признались». Александра фыркнула слишком резко, словно сердилась. Следующие вопросы несколько прояснили ее вспыльчивость. «Ну а если одежды все-таки вдруг и быстро растворятся, да ничего страшного, их ведь предупредили, но ведь они останутся голыми, тоже не страшно», — посмеивался Дмитрий. «Ты просто отвернешься, пока они добегут до перекрестка, а ты, значит, не отвернешься, но я ведь не смущаюсь». Ему было смешно наблюдать, как супруга краснеет от негодования. «Признавайся, ты это все специально задумал, чтобы полюбоваться на голую владычицу? Чего? Ну у тебя и фантазии, сладенькая. Ты, случайно, женские романы не пишешь? Как раз там в моде подобные повороты сюжетов». После чего Дмитрий притворно вздохнул и признался: «Я бы до такого не додумался. Ах так, ну только попробуй за ней своими похотливыми глазками водить. Ну вот, уже и оскорбления пошли. Дорогая, я дал повод усомниться в моих чувствах». Александра и в самом деле поняла, что переборщила в своей ревности, и просительно взмахнула несколько раз ресницами. «Ты меня за весь сегодняшний день даже не обнял как следует». Но только Святозаров попытался устранить свое упущение хотя бы одной рукой, как со стороны более густого тумана раздался далекий, но весьма отчетливый вой. Стоящая в трансе Леда даже не вздрогнула, А вот все остальные визитеры не на шутку заволновались. Один из кангов сразу спросил, доставая из голенища сапог длиннющий нож. «Кто это?» «Болотные твари», — пояснила графиня, приближаясь к нешевелящейся владычице. «Они частенько так воют. Нас почувствовали, и будут ли нападать?» «Нападать не будут. В этой близости от перекрестка их ни разу не видели. А вот по поводу нашего обнаружения, вряд ли. Просто какой-то твари не имется от тоски, вот и воет. Большие, как с ними справиться?» Тотчас завывание утроилось. Потом добавились новые завывания, похоже, там теперь надрывалось сразу 6, а то и 8 глоток, но пока вроде к людям не приближались. Тем не менее звуки и клубящийся на дальней кромке туман сосредоточили на себе все внимание 6 людей. Они при этом ни назад не оглядывались, ни друг на друга не смотрели, но вроде как были причины смотреть именно вперед. Оттуда вдруг покатила не то волна, не то густые клубы зеленого, жутко хохочущего тумана. Александра отреагировала первой, хотя взгляд от волны не отрывала. Ничего страшного, такой же туман, как и весь остальной, только более плотный и громче пугает хохотом. За первой волной накатилась сразу же вторая и третья. Вот как раз после третьей волны один из кангов растерянно воскликнул. Что за напасть? Не успели все скрестить взгляды на его рассыпающихся сапогах, как примчался гонец от короля. Его величество вам кричит, но вы не слышите и сами не видите. Половина одежд на северных гостях уже отвалилась. Он хотел броситься назад, но его резко тормознула Александра. «Давай свою рубаху». А когда получила желаемое, довольно грубо и бесцеремонно напялила ее на Леду. Прямо поверх тех ошметков, что еще на теле висели. Как ни странно, вошедшая в транс женщина и на это не отреагировала. Все вроде бы и не так страшно, можно ведь еще с посыльным доставить сюда сколько угодно рубах. Но пока графиня пыталась уловить похотливые взгляды со стороны своего супруга, завывания болотных тварей резко удвоились и стали быстро приближаться. Поэтому кангам полетела строгая команда: «Хватайте свою владычицу на руки и бегом к перекрестку». Почти обнаженной свите ничего больше не оставалось, как исполнить приказание, спасая свою правительницу острова. Но когда они ввалились в подвал, а за ними неспешно отступила графская чета, Леда вернулась в сознание и начала приходить в бешенство. «Как вы меня посмели унести? Хорошо, что в подвал донеслось громкое завывание, а в клубящемся тумане легко просматривались чьи-то тени. Поэтому она сразу поняла и осознала опасность, немного успокоилась и, когда решетка вновь оказалась торговцем накрепко заперта, заговорила надрывным голосом. «Моя мать там, я ее почувствовала. Она очень страдает, но жива. Самое главное, что она жива». После этого дрожащую от переживаний владычицу накрыли плащом одного из воинов и забросали уточняющими вопросами. Всех весьма интересовало хотя бы примерное расстояние до матери, ее возможная реакция на спиритический контакт, наличие вокруг нее иных разумных сущностей или ощущение какой-либо опасности. Но, увы, ничего больше к сказанному изначально девушка не добавила. Ни крафы она не видела, ни иных пленников, да и расстояние не поддавалось осмыслению. Разве что некое ответное, рванувшееся навстречу дочери чувство еле-еле улавливалось. Опять-таки, это могло и показаться. Тем временем вой в тумане смолк, и твари вновь подались на свои болота, что несколько озадачило Святозарова. Первый раз они так близко подходят. «Никак таксы пожаловали», — уточнил Бонзе и пояснил нахмуренным кангам, которые стыдливо кутались в поданные им плащи. «Они и в самом деле очень похожи на гладкошерстных такс». Да вот только размер у них с крупного волка и зубки. Уж лучше не вспоминать на ночь. Ничего, скоро я вернусь с оружием, одеждой и летающими разведывательными модулями, проворчал торговец. Вот тогда они у нас повоют. И первым, никого за собой не приглашая, двинулся к лестнице. Король поспешил за своим другом, и Александре ничего не оставалось, как проявить себя гостеприимной хозяйкой. Давайте поднимемся в верхние комнаты, там подыщем вам какую-нибудь одежду. Прошу. Посмотрев на остатки изъеденного насквозь кинжала в руках своего конга, владычица запоздало бросилась извиняться. «Простите, что сразу не вняли вашим предупреждением». «Ничего», — ровным голосом отвечала графиня. «Я успела прикрыть ваше тело от нескромных мужских взглядов». Глава 27. Целебный сон. Когда поднялись на второй этаж, навстречу Дмитрию метнулся явно чем-то огорченный Прусвет. «Пока вас тут не было», замялся он, сразу вгоняя хозяина башни в краску переживаний. «Что они натворили? или ты виноват? Да никто вроде не виноват и ничего не натворили. Но когда мы поднялись в твою спальню, Шуеслав прямо-таки возопил от радости, увидев твою кровать. Мол, у них в Батоже только такие огромные. Ну и присел на нее. Потом мы с Хатрисом стали рассматривать настенные часы из хрусталя, немного увлеклись, а когда оглянулись, великан уже дрыхнет без задних ног. Вот теперь и не знаем, будить его или пусть проспится до ужина. Когда прозвучал этот вопрос, граф уже поднялся вместе с королем в спальню и мог лично лицезреть лежащего на спине и расслабленно раскинувшего руки в стороны стажера. На лице у того проступала детская улыбка, хотя спать в деревянных латах казалось весьма неудобным делом. Довольный Хатрис сидел с ногами в кресле возле окна и с увлечением рассматривал книгу с гравюрами. «Укатали малого?» — хохотнул Бонзый, кивая на великана. «Может, он привык рано спать ложиться?» «Да нет, вроде. Но с другой стороны, его пробуждение в подвале, а потом и последующее перемещение могли сильно ударить по ранимой детской психике. Все-таки думаешь, что он ребенок? Ну какой натренированный!» С таким отменно развитым телом воин свалится с ног всего лишь после половины дня бодрствования, вопрошал Святозаров, прислушиваясь к голосу жены, которая провела гостью в гардеробную. «Окончательно все решится, когда я с ним побываю в Ба. Меня возьмешь?» «Не попросил, а потребовал монарх Ягонов. И меня?» — поддакнул в тон разумный кальмар. Посмотрев на обоих изучающим, скептическим взглядом, хозяин башни неожиданно легко согласился. «Ладно. По рассказам стажера, там ничего опасного, ну разве что эти таинственные порталы-ловушки нас забросят в какую-нибудь муторакань, тогда мне хорошие бойцы пригодятся, но назад можем и не вернуться, только меня-то пугать не надо», — возмутился Бонзый Пятый. «И при королеве не вздумай такую глупость ляпнуть, скажешь просто, отправляемся для установления дипломатических отношений с новым миром, а то ты власту из рода льеров не знаешь, там все такие доставучие, и сама навяжется, и наследника прихватит, тогда скажешь, что там суровый патриархат». «Договорились?» «Могу и сказать, но вот Александре по поводу патриархата будешь сам все объяснять, ведь ее тоже оставить придется в таком случае». Глядя на пригорюнившегося короля, Прусвет похвастался. «Мне оправдываться ни перед кем, хорошо быть холостяком. А кстати, заинтересовался Дмитрий, как вы там у себя размножаетесь на обломках планеты?» Разумный кальмар смешно скосил глаза на увлекшегося Хатриса и заговорщицки прошептал: «Только не при детях, потом как-нибудь растолкую». Звук женских голосов подсказал. Примерка и облачение в новые платья закончились, и хозяйка башни ведет гостью вниз. Правда, голоса на мгновение прервались, и в створ двери заглянула Александра. «О чем сплетничаете?» Как всегда, о женщинах, не стал ее разочаровывать супруг и приложил палец к губам. «И не надо так кричать, пусть парень выспится». Графиня уже и сама заметила великана, безмятежно раскинувшегося на кровати, но только собралась уходить, как Дмитрий попросил: «Ну и пока мы тут обговорим наши мужские секреты, закажи ужин из королевских кухонь, пусть сразу и накрывают. Власту с наследником тоже пригласи, все заодно и поужинаем». Когда успокоенная и нагруженная заданиями Александра поспешила вниз, торговец сразу перешел на заговорщицкий тон. «Значит, так, ребята, я быстро смотаюсь сам на землю и гляну, что там в монастыре творится. Времени в обрез, у меня еще куча монахов в Лудеранском лесу зависла вместе с аналитиком. Так что я отсюда тихонько в госпиталь, седлаю кровать и помчался. А если...» Большой палец короля многозначительно указал на дверь. «Если меня станет разыскивать Шура, скажешь, что я вышел в туалет. Только прошу тебя, веди себя при этом естественно и не падай в обморок». И тут же с легким хлопком воздуха Святозаров исчез. «Ха, а нам теперь тут за него отдувайся», — проворчал монарх Ягонов, ища сочувствия у разумного кальмара. «И нашел его. Хорошо быть холостяком». Тогда как торговец и в самом деле намеревался в максимально быстром темпе решить вопросы хотя бы с землей, метнулся в госпиталь, оседлал кровать из хитрого сплава мира Эдильвар, позволяющего сразу нырять под защитный купол обители желтых грез, и вскоре оказался в хорошо знакомом коридоре монастыря. Быстрая пробежка в операторскую и беглый опрос возопивших от восторга учеников академии показали, что все в относительном порядке. «Все данные по операции воззвания мне приготовить на диске или кристалле памяти. Вернусь через 5 минут». Опять оседлал кровать и рванул в мир зелени. Так быстро эвакуироваться обратно на землю ни монахи, ни главный аналитик были не готовы. Пришлось переправлять их партиями, вылившимися в целых три ходки, используя все ту же чудо-кровать и не рискуя пробираться по лесу к калитке черного входа. Зато гости далекого мира успели собрать все свои вещи, сувениры и скромные подарки от товарищей по оружию, с которыми они так самозабвенно защищали волчий шар. К тому времени ученики приготовили для графа Дина полный комплект по ведущемуся эксперименту с общественным мнением и отбором кандидатов для последующего краткого обучения. Еще и на словах высказали самое основное. Все группы будут готовы к переносу примерно в одно и то же время, ровно через 4 дня. Вы успеете, наученный горькой действительностью, что не всегда обещания можно выполнить. Светозаров приложил ладонь к сердцу и пообещал несколько иначе. «Обещаю приложить все свои силы для этого». По задумке организаторов поднявшегося на земле переполоха, отобранных через интернет кандидатов следовало просто на короткое время перебросить в иной мир, значительно подлечить, кратко с каждым переговорить и тут же отправить домой. Предполагалось, что этого будет достаточно для создания как определенного общественного мнения в защиту контактов с иным разумом, так и подъема сознательности народа в борьбе с правительствами за свои права. Спорные постулаты, весьма шаткие в исполнении, но по большому счету для торговца легко выполнимые, а уж дальнейшее будущее вполне может оказаться в руках только самих землян. Причем и некоторое вливание в земной мир обученных в Академии Целителей только подстегнет процесс возможных преобразований. Для переноса и убеждений готовилось 20 групп по 200 человек в каждой. Это, конечно, при условии, если на местах власти не станут чинить прямые и косвенные препятствия для сбора каждой группы. Ведущие эксперимент целители утверждали, что каждый кандидат многократно проверен тестами и предать не может, то есть сообщить властям о чем-то конкретном вроде как некому. Но ведь существуют и тайные структуры, и подсматривающие, подслушивающие устройства. Никакой заговор в умеренно развитой, наподобие земной, цивилизации не сможет долго оставаться в секрете. Но пока все шло по плану, и переживать заранее, а тем более пророчить неудачу смысла не было. И, прихватив с собой собранный для него материал, граф Дин устремился в королевство Ягоны. Успел вовремя. Раскрасневшийся Бонзой, вытирая пот со лба, недовольно пробормотал. Уже два раза снизу лакей поднимался. Стол накрыт. Быстро это они и управились. Поразился Дмитрий, нависая над великаном и раздумывая, «Будить или не будить, так ведь власту и в гости звать не пришлось твоей Александре», — жаловался король. Она сама на порог башни заявилась с целым сонмом поваров и служанок. «Что? Пусть еще спит, не хочу одного здесь оставлять, вдруг проснется, а нас нет». Сомнение мужчин развеяло ворвавшаяся в спальню графиня. Сходу поняв, в чем основная задержка, она бесцеремонно растолкала великана и попросила. «Шуеслав, вставай, пожалуйста, а то ужин уже стынет на столе, мы все только тебя и ждем». Баюнг встал, пару раз пошатнулся, а потом довольно уверенно потопал к выходу, спрашивая пристроившегося к нему сбоку Хатриса. «Долго я спал, не сказал бы, часа два, не больше, хаем, а мне так показалось, что целый месяц. Может, это от голода?» «Точно», — солидно подтвердил второй стажер. «У меня тоже такое бывает». Но когда они уже усаживались за стол, великан несколько стеснительно прошептал на ухо своему новому приятелю: «Только мне теперь совсем другое помнится, будто мне не 12 лет, а все 13, и в замке я бывал не 6, а 7 раз. В прошедшем году меня дядя уже второй раз туда с собой брал». Хатрис посмотрел на гиганта с какой-то грустью и тоской, немного подумал, а потом также шепотом ответил: «Жаль, еще вот так раз 30 поспишь и превратишься в 40-летнего мужика, а у меня и так друзей не осталось». Глава 28. Пепелище. Некоторое время никто особо не обращал на стажеров внимания. Король, владычица, разумный кальмар, Прусвет и торговец довольно громко, интенсивно обговаривали ожидаемые поставки из Техномира Ситулгайна и прикидывали, как и когда можно будет организовать первый поход в Хохочущий Туман. Естественно, что оговаривалось сразу, выступит только лишь после попыток отправить вперед летающие радиоуправляемые видеокамеры и тщательного просмотра того, что творится за первыми болотами. Супруга Бонзе, королева Власта, как всегда, пыталась загрузить своих сотрапезников бытовыми проблемами и проблемами воспитания наследника, и только Александра успевала и коронованной подруге поддакивать, и планы супруга прослушивать, и за разновеликими приятелями присматривать. Поэтому первой заметила грусть обоих стажеров, их сравнительно плохой аппетит и слишком уж не по-детски нахмуренные брови великана. Поэтому выбрала момент, обошла стол и попыталась обе ладошки положить на плечи начинающих торговцев. О чем задумались, герои? И почему так плохо едите? Не успели после обеда в крепости еще аппетитно гулять? Хатрис в сомнении скривился, посматривая на своего огромного приятеля, но в любом случае понимал, сообщить о новом воспоминании Баюнга придется все равно. Так почему бы не сразу? Да и сам Шуэслав, потеребив свое огромное ухо, выжидающе посмотрел на юного коллегу. Ну тот и начал, как тут не задуматься, если Шуэслав всего и поспал ничего, а уже 13-й год своей жизни вспомнил. Так он вскоре и в самом деле свои великие воинские подвиги припомнит и вообще со мной здороваться перестанет. Хотя при этом юноша старался спрятать рвущуюся наружу улыбку. Баюнг тоже развеселился и забасил, легко перекрывая шум общего разговора. Неправда, я старую дружбу никогда не забываю, тем более что мы все равно с тобой, коллеги, будем жить очень долго, а в таком случае разница в возрасте в 10 или 20 лет никакой роли не играет. А если в 30, ха, что нам лишних 10 лет? Но напрягшаяся графиня опять попыталась вернуть разговор в нужное русло. Тем более что и все остальные сидящие за столом стали прислушиваться. То есть за пару часов сна ты вспомнил целый год жизни, может, даже чуточку больше. Его слова повисли в полной тишине, а граф Дин даже вилку отложил в сторону, настолько его заинтересовало услышанное. Ну и естественно, что он сразу понял суть сказанного и потребовал полного отчета о нашедшемся году жизни великана. Шуэслав, будь добр, как можно подробнее расскажи про свой 13-й год, особенно в свете воспоминаний о замке Свинг реальности и о том самом пресловутом крафе. Баюнг пожал своими огромными плечищами и начал рассказ с того, что, в общем-то, ничего нового за указанный период времени не произошло, ну разве что его отдали еще на обучение в школу фехтования и воинского искусства. Это помимо его начавшейся учебы как начинающего торговца. Его родители мотались по мирам, как и прежде. Именно по этой причине на очередные летние каникулы Шуэслав опять отправился с дядей. Как стало понятно по его некоторым стеснительным заминкам, детские игры со сверстниками стали уходить в историю, появилось некое увлечение представительницами противоположного пола. С одной девочкой из расы баюнгов он очень близко подружился, хотя и обследования самого замка продолжились полным ходом. Прыгать уже стало неинтересно, зато появилась тяга к исследованиям подвалов, коих в замке, по сведениям 13-летнего подростка, оказалось целых два десятка уровней. Это при том, что еще несколько часов назад он помнил только про три подвальных этажа. Кстати, победно глянув на своего приятеля, великан с гордостью сообщил, что отныне тоже знает, где на нулевом уровне находятся шкафы с алкоголем. На всех иных уровнях, занимающих во много раз большую площадь, чем площадь самого замка, располагались в основном музеи и хранилища самого разнообразного толка. А почему большая площадь? Перебил первый раз рассказчика Прусвет. Оказалось, что подвалы, начиная после второго минусового уровня, захватывают в себя и пространство под дворами. И если учитывать шестиметровую высоту, то пространства внизу оказались воистину немыслимые. Затем Шуэслав при молчаливом попустительстве слушателей, сидевших с горящими глазами и отвисшими челюстями, перескочил на описание тех видов разумных коллег, которые обитали на самых верхних этажах замка. В основном там располагались те, кто умел либо летать с помощью крыльев, либо перемещать свое тело в любых плоскостях вертикалях с помощью магии. Последние умели это делать чуть ли не с рождения и назывались сейзунами, хотя остальные их чаще называли парителями. С одним таким юным сейзуном Баюнг даже сильно подружился при совместном исследовании подвалов. Летающие люди тоже выглядели довольно высокими, до 2,5 метров, но зато сильно отличались худобой и тонкостью костей. Тем не менее юные отпрыски сейзунов тоже умели и веселиться, и играть в азартные игры, и проказничать порой, как все остальные сверстники. Далее пошли примеры таких шалостей, когда пятерка юных торговцев попыталась забраться на 14-й подвальный уровень, запрещенный к посещению детям.